Я объяснила, все русские туристы просят показать Санкт-Паули и Репербан, самую злачную улицу в мире. Они согласились, но так, будто им было все равно. Я оставила машину неподалеку от Михаэлискирха, туда как раз подъехали автобусы телевизионщиков, они уже начали готовиться к трансляции вечерней мессы. Мы пешком прошли по Репербану туда и обратно. Вы сами знаете, господин инспектор, каков он в это время дня. Вся ночная грязь и дрянь еще не убрана, почти все закрыто. Работают только редкие стрип-бары и секс-шопы. У одного из открытых стрип-баров господин Назаров спросил сына, не хочешь зайти? На что Алекс Назаров ответил фразой, которую я запомнила из-за не вполне ясного мне семантического значения. Этого говна сейчас и в Москве навалом. Единственное, что их почему-то развеселило и чему они долго смеялись, это когда я сказала, отвечая на вопрос господина Назарова, что здание на другой стороне Репербана – это главное управление полиции Гамбурга. Вот это самое здание, где мы сейчас с вами разговариваем. Я так и не поняла, что их рассмешило. Шмидт. Многих моих русских коллег это тоже смешит. Им кажется несуразным, что главное управление полиции находится в центре самого злачного района города. Рост. А где же ему быть? На Кайзерштрассе? Шмидт. Им это показалось бы более естественным. Но мы отвлеклись. Продолжайте, пожалуйста, госпожа Рост. Рост. Потом мы вернулись к кирхе Святого Михаила. По просьбе Алекса я перевела надпись на стене «God Ruf Dich» – «Господь призывает тебя». Господин Назаров предложил сыну зайти в храм. Алекс спросил, «Ты уверен, что этот призыв обращен к тебе?» Господин Назаров ответил, «Как знать». И мы вошли. Они вошли под высокие своды костела, когда уже почти все березовые ветки были развешаны по стенам, в простенках, на спинках длинных дубовых лавок, а на остатках веток в проходе с визгом и криками барахтались веселые немецкие дети. По залу метался, проверяя расстановку камер, молодой, взъерошенный телережиссер, звукооператоры пристраивали микрофоны. Эльза отметила, что при входе Алекс сбросил с головы капюшон ветровки, а Назаров-старший стащил свою вязаную шапчонку и пригладил рукой такие же русые, как у сына, но заметно поредевшие волосы. Эльза объяснила, что вон там пульт органиста, на тех вон подмостках будет стоять хор, а белая, слегка изогнутая лестница, заканчивающаяся небольшой огороженной площадкой, вознесенная очень высоко, почти в центр зала, это кафедра, с которой будет произносить свою проповедь епископ. Среди резвящихся детей и занятых каждый своим делом взрослых, Назаровы и Эльза были в кирхе единственными праздными людьми. Вероятно, именно поэтому режиссер неожиданно подбежал к ним и стал что-то быстро говорить по-немецки, обращаясь к Назарову-старшему. «Он просит вас подняться на кафедру епископа и что-нибудь сказать», — перевела Эльза. «Я?» — изумился Назаров. «Что я могу сказать с епископской кафедры? Да еще по-русски». «Не имеет значения. 4-5 фраз. Любых. Ему нужно проверить, как работают микрофоны», — объяснила Эльза. Назаров-старший повернулся к сыну. «Вот пойди и скажи. Надеюсь, тебе уже есть что сказать городу и миру». «Найн, найн!» — запротестовал режиссер. Эльза перевела. «Ему не нужен молодой голос. Ему нужен голос человека ваших лет. Тут большое значение имеют обертоны». Назаров-старший чуть помедлил, усмехнулся и неторопливо двинулся к лестнице. И по мере того, как он уверенно, неспешно, без всякого видимого напряжения одолевал довольно крутые ступени, зал затихал. А когда он оказался на площадке кафедры, все и вовсе побросали свои дела и даже прикрикнули на шумящих детей. Настолько значительной источающей силу и уверенность, была фигура этого человека. «Говорите, пожалуйста!» — по-немецки крикнул ему снизу режиссер. «Даже не знаю, что и сказать». «Гут, нох айнмаль, нур филе битте». «Просит еще раз, только побольше», — перевела Эльза. Назаров положил руки на перильца кафедры, немного подумал и произнес несколько фраз. «Зэр гут, данке шон», — поблагодарил его режиссер и занялся другими делами. Только два человека в кирхе, Эльза и Алекс, поняли, что сказал Назаров-старший. А сказал он вот что. «С этого места нельзя произносить пустых слов.